Ирина, вы слушатель международного открытого университета. Да. Город Киров, Россия, и деревня Упердорф, Швейцария. О, двойное гражданство. Нет, пока еще не двойное. В смысле, двойное место жительства. Я специально приехала вам сказать спасибо. Вот, бальзам на раны, бальзам спасибо вам, да. Потому что тяжело мне на самом деле, друзья. Благодаря вам я узнала о йоге и пытаюсь ее популяризировать там и там. Вперед, вперед, вперед, вперед, вперед. Итак, вопрос. Да. А что веды говорят о гражданском браке и официальном браке? Вообще признается ли гражданский брак в отношениях мужчин и женщин? Понимаете, вот давайте мы коснемся понятия брака. Вот какие отношения можно назвать браком или там супружеством, а какие нет? С точки зрения такой общеюридической, если от вашего, что называется, совместного проживания рождаются дети, то это у вас супружество и брак. Как бы оно ни называлось. Гражданский, там, церковный, какой там еще у нас есть. Неважно, официальный, неофициальный, никого не волнует. Ребенок родился, значит, в браке. Все. Если детей нет, то, собственно, ну, мало ли, понимаете, да? Хотя, конечно же, вы понимаете, что мы сейчас так вот очень усредненно говорим в ведические времена, но даже если анализировать сами веды, то были разные периоды. Допустим, чем более древний мы рассматриваем период, тем больше был, как вам сказать, демократизм и, ну, такое, как бы, отношения на равных. Допустим, очень уважительное отношение к женщинам. Женщина могла быть риши, то есть мудрецом, которая в том числе пишет веды. А вот чем более поздний период мы начинаем рассматривать, то это там все размывается, размывается, размывается. Ну и, наконец, современная образ жизни в Индии не имеет никакого отношения, друзья, к ведическому. Просто никакого. Точнее, ну как там, исторически сохранились какие-то, может быть, основные моменты, там они все могут мантры какие-то петь. Но, по сути дела, это совсем другой образ жизни. Совсем другой. Вот, поэтому, имеется в виду, что либо вы рожаете детей, либо усыновляете, удочеряете кого-то. Ну, либо заботитесь о ком-то. Вот в этом ключе... Там очень много, на самом деле, сюжетов. Там нельзя так на двух пальцах сказать. Почему? Потому что веды — это, в общем-то, знаете, такая система... Еще раз говорю, вот живи сам и давай жить другим. Это вот как и йога. Это не скорее не система каких-то жестких там предписаний, наказаний. А это скорее система, знаете, когда вам просто объясняют законы природы, чтобы вы на одни и те же грабли не наступали.